У чистолюбия двойное дно. Видимо, и демонстрирует восхищение начальником, миссии которого помогает чистолюбцу взбираться наверх, а второе дно черно от презрения к окружающим. Молодой полицейский Джо был весьма чистолюбив. Внешне его чистолюбие проявлялось в аккуратности и служебном рвении. Вот и прокурор его заметил и периодически доброжелательно подбадривал. Но где-то глубоко внутри Джо весьма критически оценивал многие дела в руководстве города и его полицейской команды. Он не соглашался с Викторсоном и его компанией, к которой, как он точно знал, принадлежал и прокурор. «Они слишком стары, — думал Джо, — и слишком трусливы, и потому делают многое лишнего, так чтобы удержаться у власти». На службе он обычно находился с 9 до 5. Потом вечерами корпел над учебниками для заочного обучения. Это были ступеньки на служебной лестнице, по которым ему предстояло взбираться. Поначалу он брался за все предметы сразу, но потом уяснил, что придется сосредоточиться только на определенных вещах. Его нынешний учебный план включал шведский, немецкий и английский. Одновременно Джо усиленно листал книгу жизни, которую прелестные землячки помогали ему читать между строк. Поначалу это освоение было бесплановым, но постепенно он привык к известной сосредоточенности и в отношениях с девушками. Мэг, на которой он остановился, работала в аптеке. На завтра после заседания городского совета, на котором обсуждали вопрос о мусоровозе, владелец гранд-отеля устраивал праздник с танцами. Мэг шила новое вечернее платье, и очень хотелось показаться в нем. Поэтому она дала Джо понять, что если он ее любит, то закажет в отеле столик на двоих. Джо, разумеется, ее любил и столик заказал. Хозяин гостиницы был рьяным сторонником известного движения, которое силилось отвлечь шведский народ от самогона тем, что его учило пить больше вина. Его вечеринка должна была проходить под знаком сбора винограда, стать чем-то вроде римских Дионисий. На таких вечеринках танцуют и поют. Там было все для создания праздничного настроения. В обеденном зале у всех на виду стояли пузатые бочонки, чтобы каждый знал, о чем идет речь. В бочонках этих прежде содержали селедку, но теперь их отмыли и вычистили, так что выглядели они вполне достойно. Со двора отель оброс диким виноградом, который приходилось подстригать, поскольку на листве гнездилось слишком много насекомых. Срезанные лозы удалось с толком использовать, их гирляндами развесили по стенам и обвили вокруг бочонков, которые в таком оформлении выглядели вполне по-дионисийски. Местный ансамбль по такому случаю нарядился во взятые на прокат тирольские костюмы. Тироль и долина Рейна, в понимании хозяина отеля, были понятиями тождественными. Платье Мэг походило на белую майскую ночь с соловьиными трелями. «Вот Джо!» — вздохнула она. «Это будет прекрасно!» «Я тоже в восторге!» — подтвердил Джо, лаская ее взглядом. «Полагаю, мне будет работы и с перебравшими норму. Я люблю тебя!» «Посмотри на столах листочки с текстами песен!» «Айн коник!» «Издервен», — прочитал Джо, — «это значит вино, король». Мэг очарованно заворковала. «Знаешь, кем я бы хотел сейчас быть?» «Нет, кем? Сама собой. Дарлинг!» На этот раз Джо попрактиковался в английском. «I love you!» «Перестань, на нас смотрит». Торжество винопития развивалось в соответствии с лучшими представлениями хозяина отеля. Ни один столик не остался незанятым. Пришло много молодых пар, которые в другое время в отеле не показывались. Джо своим тренированным полицейским взглядом узнавал большинство из них. Столик, который он заказал, стоял рядом с деревянной перголой, щедро увитой срезанными виноградными лозами. Они чувствовали себя так, будто сидели возле густой живой изгороди. За соседними столиками, с той же стороны перголы, расположились двое землемеров и сельскохозяйственного департамента, погруженные в профессиональную беседу, и лысоватый торговец галантереей, который привел с собой разъездную торговку шляпками. Дама была выше него ростом, и глаза ее уже подозрительно поблескивали. Оброка наполнилась голосами. Они слышались на площадях и улицах, из распахнутых окон и на заросшей кустами набережной. Всюду летали обрывки разговоров, беспорядочные мысли, случайные реплики. «Дома такое не устроишь. Она в этом платье, как в мишке. Что ты так на меня смотришь? Если ты чертова ипотечная касса не уступит, белое вино нельзя подавать к мясу. Любить по-настоящему можно как раз в жизни. В этом несчастном городишке вообще не носят шляпок. В случае с Ботмером полиция явно ошиблась». Джо выпрямился. В первую минуту он не понял, откуда долетел этот голос, но потом решил, что из-за живой виноградной изгороди. Тем временем следующую реплику он пропустил и теперь напряженно ждал продолжения. — Глупости, — ответил тот же голос на какую-то реплику. — Стал бы он тащиться в такую даль только ради десятиминутной стычки с Викторсоном. Ясно, что он приехал в город по какому-то делу. Хотел бы я знать, почему полиция не захотела с этим разобраться. Мэг схватила Джо за плечо. — Извини, — сказал он, — я не хотел быть невнимательным. — Верю, не хотел, но был. Надо бы нам что-то сказать. Что ты будешь? Заказывая, он не мог подслушивать разговор за изгородью, но голос уже узнал. Говорил кондитер Альготсон, который сдал пустырь владельцу лунопарка. У Джо не было времени толком разобраться со случаем Ботмера, но кое-что он о нем слышал. И целиком согласился с Альготсоном в том, что покойный адвокат заявился сюда совсем по иному поводу, а не только ради краткой стычки с коммерсантом. — Что с тобой? — спросила Мек. — Ничего, а что? — Временами ты мыслями где-то совсем в другом месте. Думаю, тут замешана какая-то другая девушка. — Какая другая девушка, когда ты со мной? — Тогда в чем дело? Это неспроста. — Меня заинтересовал разговор за соседним столом. Я невольно кое-что подслушал. Там обсуждают одно уголовное дело, которым довелось заниматься и мне. Джо был уверен, что это прозвучало как надо. Уголовное дело, которым довелось заниматься и мне. Не каждый занимается уголовными делами. Мэг поняла, как это важно для него, и постаралась проявить интерес. Теперь они оба прислушивались к разговору за изгородью. А вдруг узнают что-нибудь еще? Тот, кто поначалу возражал, теперь, похоже, уступил. Вполне возможно, что Ботмер планировал еще кое-что. Думаю, хотел поговорить с другими. Ну да. Или что-то с них получить. Знаешь, что я думаю? Нет, а что? Что, по крайней мере, часть из растраченных денег он где-то припрятал. Например, закопал. Закопал, как пират. Ха-ха-ха. И где? На необитаемом острове? Где-нибудь в укромном уголке. Не унимался Альгатсон. Кстати, когда ты вспомнил про пиратов, мне пришло в голову, что у пристани он держал яхту, так что это могло быть любое безлюдное место. Пристань! Без особого восторга, — сказал другой. — Но в таком случае... проклятые комары! Я поймал уже с десяток. И тут Джо пришло в голову, что последний путь Ботмера вел как раз к пристани. Знает ли об этом Альгатсон? — Посмотри, Джо! — отзвалась Мэг, которая показала, что она уже достаточно времени пожертвовала его интересам. — Смотри, пришел оркестр! Музыканты вернулись с перерыва, переодевшись в тирольские шорты и вышитые рубашки. Дирижер строил публике веселые рожицы, чтобы привести ее в хорошее настроение, как и положено на празднике рейнского вина. Казалось, виолончелист расстроен. Стыдливость не позволяла ему надеть тирольские шорты, ибо он относился к тем людям, что весь год носят длинные брюки. Голые ноги, которыми он обнимал виолончель, отливали голубым, как моченая селедка. Джо прислушивался, не сговорят ли соседи за живой изгородью вновь о Ботмере, но, казалось, пойманный комар переключил их разговор на иную тему. За другими столами гости выжидательно притихли и собирались выйти на танцевальную площадку. Торговка шляпками уставила с блестящими глазами на средних лет торговца галантереей и взглядом приглашала его на танец. Он растерянно озирался. Землемеры увлеклись планировкой полей и рисованием их на скатерти. «Если нарезать наделы вот таким вот образом», — сказал один и поставил на это место солонку. «Это вальс», — предупредила Мэг. На ней было совсем свободное от талии вечернее платье, и она знала, что лучше всего оно будет смотреться именно в вальсе. «Могу я вас пригласить?» Джо тут же любезно вскочил. «Напомни потом, что мне нужно еще кое-что сказать тебе про Ботмера», — шепнула Мэг, когда они встали из-за стола. Играли венский вальс. Вена — имперская столица. Императорский двор кружился на три четверти между увитыми виноградом арками. Звякали шпоры, мерцали драгоценности, шуршали шелка, стреляли пробки шампанского. Танцевальный паркет содрогался, словно в судорогах давно отшумевших балов. Вальс всегда привлекает старых джентльменов, которые ничему не научились и ничего не забыли. Сидящие старцы вальсировали с таким же подъемом, как и самый молодой полицейский в городе. Торговец галантереи поминутно наступал торговке шляпками на ноги и крепко прижимал ее к груди. Джо решил отметить праздник тем, что заказал маленькую бутылку вина, молоко любимой женщины. Когда вернулись к столу, он поднял тонкий бокал и осторожно подержал его в пальцах, словно лаская хрупкую вещицу. — Мэг, я тебе нравлюсь, Джо? — Ну, конечно. У Мэг засияли глаза, как в кино. Прошло еще несколько секунд, прежде чем они из Вены вновь перенеслись в Оброку. — Я тебе напоминаю про Ботмера. Ах, верно, я тебе забыла рассказать, что еще одна мелочь. Я услышала про его визит в аптеку. Вероятно, это не имеет никакого значения, но если ты так заинтересован его случаем, тогда да. Я тебе говорила, что он расспрашивал про медсестру из церковной больницы. Когда я потом про это думала, то вспомнила, что именно он говорил. Он спрашивал, я как раз услышал, что сестра Ида ушла на пенсию и переехала. Где живет новая сестра? В том же доме. Разумеется, я ему ответила, что она живет там же, где жила сестра Ида. — На Коровьей, — кивнул Джо. — И там служебная квартира. И что дальше? — Дальше уже ничего. Казалось, мой ответ его успокоил. Ну что, потанцуем еще? И они снова танцевали. А в следующем перерыве Джо выяснил, какая тут может быть связь с медсестрами. Медсестра жила в доме рядом с гостиницей «Фру Норстрем», — размышлял Джо вслух. Ботмер наверняка хотел убедиться, что там живет и новая сестра. Если ему вдруг понадобится срочно медицинская помощь, скажем, если ночью станет плохо. «Ну, выглядел он не слишком здорово», — согласилась Мэг. «Но...» И тут она запнулась, положила руку Джо на плечо. «Смотри», — шепнула она, — «там».